بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء وزي ما وصلوا فيك أثنين نجتورة مبونكتة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خالف وفقد وفقد اتزان العقلي فقد اتزان العقلية وصحة الإدراك والصحة الإدراك زال تكليفهما إذا خالف это значит стать старческий, то есть этот маразм, да, когда по причине старости, да. Вакад аттизан, то есть аттизан лакли, то есть это разумность, скажем так, то есть это. То есть аттизан именно лвазм, то есть уже не в состоянии размышлять рассудительно, то есть и объективно мыслить и так далее. Васихат аль-идрак, то есть и то есть правильность восприятия вещей, зале таклифом, то есть их не таклиф спадывает, исчезает. Валяукена далеко ма асихатиль бадани вакуватихи. То есть валяукена далеко ма асихатиль бадани вакувати. То есть даже если бы это было ма асихатиль бадан вместе с достоверностью, то есть здоровость тела и кува. То есть даже если тело здоровое, то да, то есть, но разум отсутствует. Также аль-майит, аль-майит гайр мукаллиф, также аль-майит гайр мукаллиф со стороны дунии, то есть со стороны ахкам ад-дунави, то есть он гайр мукаллиф. Но единственное что, то есть он мукаллиф фи-барзах. Танби, куль инсани хайюн мимман такаддама зикрухум мимман قلنا إنهم غير مكلفين لا يمنع عدم تكليفهم أن تثبت لهم الحقوق. Да? Танбих, шейх делает все те вышеперечисленные. Да, то есть любой человек живой, то есть о котором шла речь предыдущий, да, то есть старики, дети и так далее, и так далее. Из того, что они были упомянуты, то, что не являются аль-мукаллифин, да, это не говорит о том, что у них нету прав. Это не говорит о том, что у них нету прав. То есть ля ямнау адаму таклифихим ан тасбута лахум аль-хукук мин мирасин ау васийтин ау атийтин ау нафакатин ау гайри залик. То есть будь то васий, то есть или атий, или мирас, или нафака и так далее. ولا يمتنع ان تثبت عليهم الحقوق, то есть и также то, что они, то есть на них есть какие-то права, то есть они кому-то что-то обязаны. Да, как например, если умирает, если есть имущество, то также оставляет наследство и так далее. Да. Гадамани ма атляфуху, как то есть возместить то, что они испортили, то есть если ребенок что-то испортил или старик, то есть кому-то что-то испортил, а тот, кто является вали, для него обязан это возместить. Да. Когда мани матляфуху валь инфакой аляль карибиль мустахик, то есть и так же, как если они должны расходовать на близкого какого-то родственника, который что имеет на это право, как если муж по причине старости стал, то есть потерял разум, он все равно, то есть обязан, у жены есть право на то, чтобы получать нафака, расходование со стороны мужа, то есть если у него есть имущество, тот, кто его волей стал, его ж не брат или его ж не сын, то есть вот это вот, да, или так далее, он обязан из его брать, из его имущества и расходовать на эту женщину. Но говорит так, «Вахаза лианна субута хазиль хукук гуа мин хатабль вадаа». Это все почему? Потому что это мин хатабль вадаа, то есть муж обязан расходовать на женщину. Понятно, как самая простейшая ситуация, муж с женой, у этого мужа есть ребенок, например, не от этой женщины. Если муж стал, то есть потерял разум и так далее, то этот ребенок, он обязан брать из его имущества, то есть или разрешить брать из его имущества, или как-то этой женщине, чтобы она если особенно у нее есть дети от него, тогда чтобы она тратила, то есть продолжалось расходование на нее ее детей. وهذا لأن ثبوت هذه الحقوق هو من خطاب الوضع إذ هي من باب التعليق المسببات بأسبابها. Почему? Потому что это из раздела من تعليق المسببات بأسبابها. سبب نفقة это زواج или то есть или например и например очень много может быть или ребенок имеет право, чтобы родители на него расходовали, то есть или старые родители имеют право, чтобы ребенок на него расходовал и так далее, то есть это все, то есть минбаб, то есть мин бабе таалекель мусабабат биасбабиха, би, то есть самого нафака, будь то заваж, будь то караба, то есть и так далее, и так далее. Минбаб таалекель, понять этот момент? Мухаммад, понятно? Ты не знаешь, понятно тебе или нет? Что-нибудь скажи. Все, что всем остальным понятно? Нет, это уже не про мои речь идет. Не, ну понятно, я не говорю, что человек, если он говорит, что шейф, то ходили, у него по причине вайрату, но также с ним не спадает ответственность, расходует жену на жену. Потому что мы войны на полицию. У него все также с ним спадает уже, но он вайрату. Да. То есть точно так же, как алейхим аль-хукук, то же самое и лахум аль-хукук. Если он и стал маджнун, да, то есть старик, например, и не в состоянии продолжать зарабатывать себе, то его право, чтобы тот, кто его не валей, как дети, или то есть брат родной свидетель и так далее, продолжает расходовать на него. И так же самое на нем, если он стал маджнун или как-то. И на нем какая-то обязанность есть, как у него жена осталась, или дети, или как-то, они, у них есть право брать из его имущества. Даже если он сам и не в состоянии уже, то есть не соображает, не понимает расходы, они должны брать бильмаруф и так далее. То есть. И то же самое мирос, ему, если кто-то умер, ему отдается, то есть, его, ну, отдается каким образом? Не чтобы он расходовал, а переходит в руки его вали. Какие долги остальные? А понятно, как, например, Махмуд есть у нас, стал маджнун, то есть, ну, по причине старости. И у него есть, был брат Абдулла, этот Абдулла умер. И, например, таким образом, то, что нет родителей, нет детей, ему как родному брату наследство, да, это асыба. И вот это наследство не даются вот этому Махмуду, который в свою очередь маджнун, то есть как наличными, то есть как в его распоряжении. Потому что у него отсутствует рушт, и якорь тем более, да. Но если у него есть дети, то есть или еще кто-то, то в состоянии, да, они уже берут это из этих денег, расходуют на него. Или на него, или на того, на кого он обязан был расходовать. Понятно? Так же, как вы долги, да? Да, или долги, да. Оттуда же выплачивают. Вали. Да. Да. Шестое. Ахль-Ахира. Ахлю Аль-Ахира. То есть те уже, которые будут, то есть начиная с судного дня и до конца. Саван Ахль-Джанна у Ахль-Нар. То есть Ахль-Джанна или Ахль-Нар. То есть в действительности нахну гайра мукалляфин разбираться, то есть они там мукалляфун или нет. Но факт в том, что это все, как мы уже говорили, что у суфих это теория. Это лишь теоретические, и бывает такое, то, что разбираются теоретические вопросы, которые, то есть, можно, то есть, и не это. Вагум гайра мукалляфин, то есть гайра мукалляфин биахками дуни здесь. Ляннахум джамиан юминун. Почему? Потому что то есть, это талиль, то, что они все являются уже верующими. То есть там уже у них у всех якин, то есть там уже куфар не будет. С той стороны, куфар, то, что, то есть, который не верит в Аллах или не верит в Судный день, или еще что-то не верит, там уже все будут верить. Файманахум иманун иттирари ля юкаддиму валя юахар. То есть ля юкаддиму валя юахар. То есть он уже и этот. Нельзя его не увеличить, не уменьшить. Уже иман тех людей ля язид ва ля янкус. Вахиля юкалифу ман мата тифлин ау маджун ау лам таблугу даава фи асарат ль-кайям. То есть они хотели сказать, что таклиф будет на таких, как дети или маджнун. Да? То есть то остальное, то, что у них будет имтихан в судный день. А это определенного рода таклиф. Почему? Потому что они были гайр мукалафин здесь, в этой дуне. Ваказалька фи дуне из-за гаргар аль-мухтадару зара таклифа. То есть из-за гаргар аль-мухтадар, это который то есть, при смерти умирает. Гаргар, то есть он начинает все захлебываться, умирать, да. Из-за гаргар аль-мухтадару зара так все таклиф с него спадает. То есть он уже не обязан ни намаз делать, ничего другого. Мы остановились где? Показали кафедуни. Из-за гаргара аль-мухтадару зале таклифу. Показали кафедуни из-за гаргара аль-мухтадару зале таклифу. Леру этихи мин умур ахира ма ла юмкину ма аль-асиян. Из-за того, что то есть он уже видит мин умур ахира ма ла юмкину ма алисян, то что уже асиян, ослушание уже невозможно там, то есть уже ослушаться не получится, то есть по-любому он уже все будет делать, то все, что ему скажут, и все, что с ним будет делать, то есть он уже не сможет не выпустить, не ослушаться и так далее. وقال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقال الله له الآن فقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ومثل ذلك إذا رأى الناس علامات الساعة الكبرى يزول التكليف. Да, то есть когда люди, то есть те люди, которые будут увидят, то есть большие признаки судного дня, таклиф уходит уже, все уже, то есть тогда иман им не поможет. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Это, я думаю, является вообще известным. Аль-Икра, 7 пункт, это Аль-Икра. حمل الغير بالتحديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله لو خلي ونفسه. هذا حمل الغير بالتحديد с этим угроза устрашения другого. فيه ضرر شديد. И в нем, то есть, дарар шадид, очень сильно это, какой-то вред. Аля Аля Хайякуля. حمل الغير بالتحديد بأمر فيه دار شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله لو قل если будет, то есть он будет оставлен во нафсу, то есть самим собой. То есть икра это когда с другим حمل الغير بالتحديد, то есть другому угрожать, то есть каким-то образом сильно таким образом обращаться к нему в том, в чем дару он шадит, то есть в нем сильный какой-то дару, вред ему, да, на то, чтобы он либо сказал, либо сделал то, что, чем он недоволен, да, то есть и не предпочел бы, не выбрал бы сделать это, если бы был оставлен один. Да, да, он бы это не сделал. Называется Алекро. ولا يؤثر الإكراه في التكليف إلا إن كان المكره يعتقد وقوع ما هدد به توس ولا يؤثر الإكراه غير مؤثر في التكليف ده кроме как إلا إن كان المكره يعتقد кроме как если мукрах то есть тот которого принуждает он убежден то что с ним сделают то что ему обещают действительно если это произойдет وكان المكره قادرا على إيقاع ما هدد به тот мукрих, то есть тот, кто делает икрах, да, он в состоянии исполнить то, в чем он угрожает, то, чем он угрожает, да. Да, да. سواء هدده بقتل أو حبس أو ضرب أو нахуй зале, то есть все равно, то есть его ему угрожают смерти, то есть то, что его убьют или хабс, то есть посадят в тюрьму или изобьют, а у нахуй зале и подобное это. Алекрогу навуан, то есть алекрогу два вида. Алекрогу бихаккан, то есть алекрогу бихаккан это когда у человека отбирают, забирают то, что он должен отдать. Как, например, человек обязан заплатить за квартиру, например, и не платит уже 2-3 месяца, то есть и хозяин приходит и силой забирает у него оплату там за 3-4 месяца. Тот же мукра. Чей хак? Да, да. Да, да, да. Да, да. Да. الإكراه بحق ده وهو لا يسكت التكليف ولا يؤثر فيه ولو أكره لا يسكت التكليف ولا يؤثر فيه الإكراه بالحق لا يسكت التكليف ولا يؤثر فيه لو أكره على أن يوفي الدين الذي امتنع من أدائه ففعل صح الوفاء если человек заставлен чтобы вернуть долг который он должен, то есть который он не отдавал. И сделал, то есть сахальвафа, все, долг с него спадает. То есть он уже, если человек был должен деньги, и не отдавал. И пришли у него силы, забрали эти деньги, с него долг спадает. То есть он все, больше ничего не должен, несмотря на то, что он, то есть это, да, не знаю, что он был мокрый. وكذا لو أكره على بيع ماله لوفاء دينه то есть или также если он был заставлен продать что-то из своего имущества чтобы выплатить долг فباعه صح البيع والوفاء то есть и его же торговая сделка была достоверной и الوفاء тоже достоверный. ولو أكره المرتد على رجوع إلى الإسلام صح رجوعه ظاهرا. Да, то что если المرتد, то есть он был укрыха на возвращение, то есть он был заставлен вернуться в религию Аллаха, как здесь Аннадавли делали спецслужбы, когда кто-нибудь христианство хотел принять, ну как бы из мусульман, родственники его начинали избить его, могли, чтобы он обратно мусульманином стал. Ну, это джухаль вообще. Или спецслужбы его это, Амнадавли отдавали, да, и те его избивали и пытали, чтобы он обратно мусульманином стал. Да, и тот это соглашался, в общем. Дават делает. То есть сахарджу захира, то есть и внешне, если он вернулся в ислам, то все, то есть сегодняшний ислам это достоверный, несмотря на то, что он внутри может быть, да, мунафик и ненавидит ислам тогда. Вала укриха ман аля мин заужитихи анда нихаяти льмуддати аля ан ютталлика ау яфи'а. فالطلق صحة طلاقه ووقع ولا أكره من آل من زوجته. Я не понимаю, о чем здесь речь идет. Я не знаю эту суру. Какая-то фикасская сура. لا أكره من آل من زوجته عند نهاية المدة. Я не понимаю, о чем здесь речь. Валя укриха аля ита из закати аляти манаха фаатаха мукрахан сахат ва тубират закатан ва аджзат анху. Валя укриха, то есть, если также человек был заставлен на выплату заката, то есть, аляти манаха, то есть, который он не хотел уплачивать, фаатаха мукрахан, то есть, он выплатил, будучи мукра, то сахат ва тубират заката. Да. То есть спадывает с него. Больше с него этот закят не берется. И поэтому дело это все то, что у Аллаха, то есть он, может быть, никакую награду не получает вообще. Но факт в том, что в этой дуни, вот этот хокум закята с него спадывает все. Если у него силы забрали, он не должен потом еще раз его отдавать. Не обязан. Но если хочет, может просто садака, да? الإكراه بغير حق واختلف أثره في التكليف واختلاف درجة الإكراه то есть واختلف أثره الإكراه то есть сейчас пойдет الإكراه بغير حق это который то есть الإكراه уже то есть то что нас интересует واختلف أثره في التكليف то есть باختلاف درجة الإكراه то есть егошний Аль-Икрах Бигар-Хак, то есть егошние последствия различаются, то есть в отношении таклифа в зависимости от уровня, да, то есть того икраха, который применяется в отношении человека. Ванау аль-Амр аль-Мукрах алейхи, то есть и то, что ему обещают, что будет, то есть или его убьют, или ему, например, подзатыльник просто дадут, или то есть еще пинок, да, или его будет током пытать. فإن كان التهديد على تصرف كولي لم يصح تصرفه ولم يستتبع أثره. Если угроза к человеку направляется на тасарруф каули, то есть он должен на словах отказаться от чего-нибудь. То есть сказать ему, то есть это скажи, что твоя жена разведена, или мы тебя сейчас убьем. Он говорит, ладно, моя жена разведена. То есть этот таляк не засчитывается. Она как была его жена, так и осталась. Да. Фанкеда тахдиду ла тасарруфин каулин лям сиха тасарруфуху ва лям ястатия асарху. То есть не накручиваются никакие последствия. لأن الأصل أن التصرفات الكولية لا تصح إلا بالرضا. Почему? Потому что основа في التصرفات الكولية то, что они не бывают достоверны, кроме как бирида, да, то есть рида является шарт. فإن هدد إنسان بقتله أو ضربه أو الزنا بأهله إن لم يقر بمال أو أقر به لم يصح إقراره. То есть если человека схватили, то есть и угрожает ему, то что его убьют или изобьют, или сделают зина с его женой, чтобы он, то есть юкр обималь, то что, то есть он как будто кому-то должен, то есть или кому-то что-то принадлежит, то есть из имущества или так далее, да, факар беги, то есть он сделал этот икрар, лемис шахикрар, то есть его же икрар недостоверен. Я понимаю, о чем идет речь? Сура какая? Аля ан юталлика завжатаху, а юзавжа ибнатаху, то есть или чтобы он развел свою жену или женил свою дочь. Лям яка атталяк, холям ясих аттазвич, то есть и тазвич тоже недостоверен. Аля ан ябиа дараху, а юаджираха, то есть или чтобы он продал свой дом, или то есть сдал его в аренду. Лям ясих альбай валяль иджара. Ау аля ан якфура биковлином фиалин, то есть то, что касается ковли, это билизима, что касается фиаль, то там хиляб. Или чтобы он, то есть, отказался от религии, то есть чтобы якфур, да, то есть словами или на действиях. Факаляха фаалям, то есть он сказал или и сделал лям якфур, то есть он ля, то есть не выходит из религии Аллаха. Ля ковли тааля ман кафара биллахи мин бааде иманихи илля ман уклиха ва калабху мутмаинн бил иман. И так далее, то есть до конца аят илля ман уклиха фаля якуну алейхи исмун ва ля хадду, то есть нет греха и нету на нем наказания. Амма ин кана аль икраху аля шайин мин аль афъаль, если будет аль икрах, то есть человека заставляют что-то сделать. Фа ин кана аль фиълу мимма юбаху ли дарурати, то есть если это действие, то которое является разрешенным ли дарурати, как человека заставляют хамр пить, или то есть там свинью кушать, или еще что-нибудь. Да? Каль икрах аля акли мейта ва шурб аль-хамр ау итляфи маль аль-гайр, то есть или испортить имущество чужого. Кан аль-икраху узран фа юбаху лаху аль-фиъль, то есть будет аль-икрах узран и разрешается ему это сделать. Но итляфи маль аль-гайр, то есть не разрешается. Но если сделает, то он, то есть иншалла не берет грех, но обязан возместить. Ликовлю Та'аля фаманиттурра гайра багин валя адин фаля исма алейхи ва бинаан алейхи ла якуну алейхи исман валя хаддун валя ябтулю хакку лгайри ва хуа кимату альмутлаф. Да, то есть вот здесь вот Эшех об этом говорит, что он обязан возместить. Валя ябтулю хакку лгайр, то есть да, ва хуа кимату альмутлаф. То есть если он человека заставили, то есть когда человеку заставляет его сделать то, что является, то есть дарар мутаадди, то есть иди такого-то убей, или иди такую-то изнасилуй, то есть или так далее, то есть или иди там сожги машину такого-то, он не имеет права. Но если сделает, то есть он несет ответственность. Ну, смотря как, то есть берет или нет, то есть это там уже в зависимости от ситуации. Но он несет ответственность. То есть это не имеет права. Ван кенал фи'лю мимма ля юбаху ли дарурати каззина, да, лям юбах бил икраху, то есть этот не разрешается бил икраху, не является разрешенным. Фаман фа'ляху асим, то есть тот, кто его сделал, тот берет грех, то есть будет отвечать за это. Ва ля юкам алейхи хадду зина ли шубха, то есть но не устанавливается над ним хадду зина ли шубха. Ва инукриха аля катли нафсин ау кати адувин лям юбих лям юбих ляху залю, то есть если его принуждают кого-то убить, то есть или отрезать какой-то орган чужой кому-то, где там руку отрубить, а кому-то или ногу, ему это не является разрешенным, то есть ему это яхрам. Лянна нафсаху ва нафсу гайр саваун фил хурма фаля яхиллю ляху катлю гайрихи ли инджай нафсин, то есть не разрешается ему убить другого, чтобы спасти себя. Фаин каталя фа фи уджуб аль касаси алейхи ва аля аль мукрихи ау аля килейхима халафун байн аль-фукаха, то есть халаф, то есть кого из них нужно это. И валлаху тааля а'ля ва а'лям, то есть на обоих. Касас на обоих. Валидрору физалика кулихи каликра. То есть валидтерору физалика кулихи. То есть валидтерор, то есть это вынужденность. Да? Когда его не кто-то заставляет, а Всевышний Аллах предупредил так, то, что он стал вынужден поступить таким образом. Как попал в такую ситуацию, где он вынужден мыть есть, или попал в такую ситуацию, где он вынужден кому-то что-то испортить, чтобы спасти себя, да, то есть, или так далее, или так далее. То это физалик кулихи каликра. Нам аллази яфкиду аклюху факдан аридан. Муаккатан, бисабабин табиаиин, каннауми валь игмаи валь нисян, вагум айдан гайр мукаллафин. То есть тот, кто теряет свой разум факдан аридан муаккатан, то есть временным. То есть произошло таким арид, то есть это шан хадаса, хасаля, то есть случилось таким образом, то есть ты, может быть, и не хотел этого, то есть или не желал, или не ожидал, и так далее. Как, то есть по причине, скажем так, то, что ты уснул или в обморок, то есть или забыл. Ваху айдин гайр мукаллиф, то есть фейзили хали, то есть он не помнит, забыл вообще, что ему намаз надо делать. То есть он гайр мукаллиф сосен, то есть он мукаллиф, но факт в том, что это. Он гайр мукаллиф сосен, остальное то, что он не понимает хатоп, у него ушло это из памяти, забыл. Ахум айдин гайр мукаллафин ликовни лайф хамун лил хатаб халя каями хазил аазар. Лайф хамун лил хатаб халя каями хазихи аль аазар. То есть по причине, то есть вот этого озера. Фаля исма алейхим фи ма таракухум имна аль абадати масалан аснаа залик. То есть нету на них греха из тех видов поколений, которые они оставили. То есть в процессе, то есть забывшегося или сна или тогда. Валякин ельзамухун када би амрин шар'ин джадид. Но им нужно возместить би амрин шар'ин джадид. То есть как мы проходили, аль-када нуждается ли в дополнительном приказе от шариата или нет. То есть его достоверное мнение, то что нуждается в дополнительном приказе. Поэтому если человек забыл выполнить какой-то вид из видов поклонения, для которого установлено определенное время, да, то есть вот отсюда, то есть вот с такого-то времени, вот до такого-то его нужно сделать. И забыл он сделать в это время. Он не, то есть все, то есть он его не делает, кроме как, если пришел шариатский далил на то, что он его должен сделать, возместить. Ликовли набиали исраца манама ансалятихи авнасиага фарасалиха иза закараха. Да? То есть валяю ах из-за закара, то есть амнушар и джадид. И если бы это было, и если бы аль-када было бы обязательным во всех отношениях, то посланник Аллаха алейхиссалату не было бы смысла это произнести. Если он произнес это и назвал причину, то это указывает на то, что аль-амр, то есть аль-када яхтаджили амр джадид. Валяю ах азуну бима ясдуру ангум. Миналаквали асна каями хазиазар. То есть и также они не наказываются из того, что из них происходило слов, то есть и говорили что-то. Асна каями хазиазар. То есть человек во сне что-то говорил. То есть, даже если это будет куфр. То есть ля якфур. Аллади явкаду акляху. То есть 9-й пункт. Аллади явкаду акляху бифиалин минху мутааммидин. Да, то есть тот, кто теряет свой разум по причине действия самого человека, да? Как, например, «Вахова мухарраму налей», то есть ему это является запрещенным. «Каманшары бель хамр», то есть напился хамра, так что уснул. Ничего не соображает или так далее. «Вахова яляму аннаху хамр», то есть он знает, что он хамр пьет. «Ваннаху мухарраматон ухтулюфу фитаклифи», то есть разногласие с верхним таклифи. В этом случае он не возмещает те виды поклонения, которые, то есть, он считается то, что он как оставил намаз осознанно мысленно. Да. Вакиля иннаху гайра или гайру мукаллаф. Фаля ялзиму талляку ин талляка валя касаса ин таталя. То есть, в этом отношении сказали то, что он что, то есть одни сказали то, что он говорит мукаллиф, то есть и то есть ляязму ляязму таляк валя аль-кисас, то есть да, а коли его мукаллиф фаго сахих, то есть почему? Потому что он перед тем как пить, то есть он осознанно знал, что сейчас напьется и так далее. Вакилу ин ухуа мукаллифа и вахазу кассохи тамаман, то есть если мне достоверный фаюахазу кассохи тамаман вальзамуху исмун ма яфутухим абадат асна сакрихи, да, по-моему, если я не ошибаюсь, у алейхи када, то есть если он умышленно напился, то есть водки и потом допился до такой степени, то что он пошел убил кого-нибудь, то есть и вот этот процесс, что он убивал и так далее, он разум потерял вообще. Он, то есть, алейхи кисас. Почему? Потому что он разум потерял здесь по своей, сам и является осознанной, умышленной причиной этого. Да. Вакиля йохазу бима алейхи дуна маляху. То есть, йохазу бима алейхи дуна маху аляху. То есть, то, что он наказывается, то, что на нем, то есть он когда кому-то какой-то вред принес или испортил, вот этот дуна маляху кровь, но не то, что для него, то есть не туда, как человек напился, да, ему кто-нибудь это морду набил из-за того, что он там что-то это, а потом пришел разбираться, то есть что-то мне там это. Давай, то есть экосос нет ему, да, ничего. Потому что сам виноват, да. Амма ман лям якун сукраху, если я не ошибаюсь. Джина ятан мухарра матан фаля халяфа анну гайру мукаллах. Таман, да. Не помню, как это. Амма ман лям якун, то есть тот, чье опьянение не стояло за ним никакого преступления, халя халяфа анна гуэра мукаллаф, то есть нет разногласия, то что этот человек в этом случае гуэра мукаллаф, каман шариба маля ялам анна гу мускир, то есть как человек пил то, что не знал, то что это оказывается является опьяняющим. Да, да, да. Не, да, да. Почему? Потому что это произошло бигори хтиарихи. Да. А у шариба мукраган, а у муттаран, то есть он выпил это, будучи мукраган, будучи муттар, то есть вынужденно. Да. Десятый пункт. Аль-маджнун. Аль-маджнун гайру мукаллаф. Аль-маджнун гайру мукаллаф. إن كان المجنون يفيك حتى يكون كسائر الأكلاء. فإن كان, то есть если мажнун, то есть пришел себя таким образом, то что стал как все, то есть обычные разумные люди, يكلف مدة إفاقته, то есть он становится мукаллиф вот в этот промежуток времени. Да, то есть как бывает такое, мажнуны, то есть они иногда нормальные становятся на определенное время, потом обратно. Ля язмуху када ма марра мин абадати муддата джунуни, то есть не является, ля язмуху кадао, то есть не является на нем обязательным возмещать все эти виды поклонения, которые миновали его, то есть пока он был в состоянии аль-джунун. Нам 11 пункт. Ман лям таблюгу дааватур русул, то есть тот, до которого не дошел призыв посланник вообще, да. Аля ваджхин мукниин фалейси мукаллафан, то есть тот, до кого не дошел призыв удовлетворительным образом, фалейси мукаллафан, то есть этот человек не является мукаллаф. Каля Аллаху тааля ма кунна муаззибин хатта набааса расулан. وهذه الآية تدل بعلتها على بعض المسائل السابقة. То есть эти العلتها حتى, то есть это что, عدم بعث الرسل или عدم بعث الرسل, то что отсутствие послания пророчества, то есть почему? Потому что человек просто не знает, вот, человек не дошло до него из шариата то, что, не знаю, например, омовение надо делать перед намазом. Вообще не знает об этом. Гора Мукалев. Или вообще не знает то, что нужно делать намаз. Ваказа ман балагатху да'вату валям яфхамха ликовнихи аджамин. То есть, или тот, до кого дошел призыв, но он его не понимает в причине того, что не понимает арабского языка. Валям тутар джам лягу. То есть, ему не было переведено, объяснено, да? Аукен асамма а'ма. То есть, или он был слепой, глухой. Фалям юмкин и фаму. То есть, невозможно ему как-то объяснить. Да, фахуа гайру мукаллаф хатта юаллам, то есть он не является мукаллаф, то есть пока ему не дадут узнать, то есть понять. Валь-джахилу инкэна мутамаккина мин аль-ильм и аль-джахиль, если у него есть возможность узнать, мукаллаф он бима-джахил, то есть он является мукаллаф о том, о чем он не знает. Да, почему? Потому что люди обязаны, то есть не является ни в коем случае человеку оправдание, то, что он джагиль в тех вопросах, которые он может узнать. Может связаться, позвонить, написать, у кого-то где-то спросить, поехать и так далее. То есть этому человеку нет никакого оправдания. Дебили джма. Ван джагилю инкена мутамакина миналь ильм мукаллафун бима джагилеху. Бихилафи гайра аль-мутамакин. В противоположность гайра аль-мутамакин. Фаман наша бибарад ислам фазана джахилан биттахрим юхадда. Да, то есть тот, кто жил в странах ислама и сделал прелюбодеяние джахилан биттахрим, не знал, что зина является запрещенным. Юхадда, то есть ему на него накручивается хад. Накручивается. Иллям юшалли яльзамугуль када. То есть если он не делал намаз, то обязан возмещать. Почему? Потому что он был мутамаккинун мин маарифати зарик. Амма ман аслама бибилядиль куфра. Тот, кто то есть, принял сам где-нибудь фибилядиль куфра. Вакад наша гунака, то есть и там жил. Валям яалям уджуба сара. И не знает вообще то, что намаз является обязательным, то, что является обязательным религией Аллаха делать намаз. Авсаум или сиям. Лям яльзам улькада, то есть он не обязан возмещать. Вайнзана джахилан битахрим ля юхад, то есть если он то есть сделал прелюбодеяние, не зная, да, то он не наказывается. Почему? Потому что он понятия об этом не имел. 12 пункт аль-куфар. Аль-куфару ладина балагатхум да'вату илля Аллахи аля ваджихин такому бихин худжахум муталабуна бюсули ддин ва фуруихи фахум мукаллафуна таклифан камилан. То есть аль-куфар, до которых дошел призыв, таким образом, алаважин таком бил ходжа, то есть таким образом, то, что то есть, установилось на ним ходжа, то есть таким образом, то, что на понятном для них языке. Призыв дошел на понятном для них языке. Фахум, то есть в этом хату сухуму талибун бил сулидин ва фороги. Тамама. То есть, да, фахуму каллафуна таклифан камилян. Да? Мама яфалунаху миналь мааса яфамунми, то есть те грехи, которые он делает, они берут грех, то есть полностью берут грех и наказываются. Ваказарак яфамун бима таракум миналь ваджават, и также берут грех, и, то есть да, наказываются из того, что оставили миналь ваджават. Бидалили коли тааля вайлун лиль мушрикин алладзина ля ютуна заката вахум бил ахирати вахум кафирун. Ваколи тааля Коллю насим бима касабат рахина, илля асхаб аль-ямин фи джаннатин ятасаалун анил муджримин, ма салакакум фи сакар, каллю лам накум минал мусаллин, ва лам накум нутиму аль-мискин, ва кунна нахуду маа аль-хаидин, ва кунна нуказзибу бийаумиддин, хатта атана аль-якин. Даже шейх Усеймин, как это известно в своих книгах по усулю, сказал, даже наказываются за то, что они едят и пьют еду. Потому что то есть еда вся, то есть ат-тайбат в этой дунии, они лишь для верующих. Да, создан бинасль ай, как аят? Нет. Гели ладин аману филь хаяти дунья халисатан филь ахира. Как же аят? То есть то, что тайбат вся еда здесь, вот эта дуния, сияб, еда и так далее, это все лильмуминин. Поэтому кафиры ту еду, которую сейчас едят, они едят ее с зульмом, она не для них. И даже за это будут спрошены. Да. Этот кавль, а также предпочел шейх аль-Хазми, шарх аль-Асрар ар-Русул. وما يفعله الكفار في الطاعات يثابون عليه إن أطاعوا بأركانه مشروطة. То есть, وما يفعله الكفار, и то, что делают кафиры из, то есть, الطاعات, да, подчинений, يثابون عليه إن أطاعوا بأركانه مشروطة ومن شروط الإيمان. То есть, и те кафиры, которые делают ментаат, то есть, они вознаграждаются, если, то есть, делают те арканы и шурут. Да, то есть он мешает иман, они эту такару биль Аллахи биль Амаль. То есть если кафиры, ну это, то есть это как бы теоретический вопрос, то есть если они у них состоялся шарт фаул иман, то есть они тогда не кафиры вообще. لقوله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن بتشار ده وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ونحو من الآيات كثيرة جدا ولا يلزم وما يفعل الكفار من الطاعات يثابون عليه إن أتوا بركبه من شروطه ومن شروط الإيمان они, то есть, джабил иман фахум лесу би куфар, хум муминун. Поэтому, то есть, да. Вала яльзаму кафира кадау л-абадати да аслам. То есть, не является обязательным кафиру восполнять все виды поклонения, если он принял ислам. Халаф фильмуртад, то есть, да, яльзаму када или нет. То есть, человек иртад данил ислам. То есть, и судья приказал, закрыли, например, на 3 дня, то есть, чтобы он одумался и сделал таубу. И то есть он одумался и сделал таубу. Нужно ли ему возмещать? То есть вот эти намазы, которые он пропускал и так далее, и так далее. Более достоверно, что нет, да. А почему? Потому что он, да, время ушло, все. Причем, потому что ты видишь, да, яхтажун или амрин джадид, да. Это мнение многих, в том числе и шейх Усейми. Шейх Аль-Хазм, многие другие. Аш-Шафии. Где здесь, где? Аль-Куфар Аслиюн, да, что касается Муртаддун, то там халяф. Да, человек, например, он Аслиюн, где он мусульманин, родители его будут искать, ну, как бы они говорят. Нет разницы, нет. Они кому-то, то есть Аслиюн, но если он изначально кафир был, бы ислам никогда не сказал, то аслим кафир. Кафир, да, он не едятин. Он даже не доходил, не читал. А по итогу не начал гонять, потом оставил, он уже тоже, да? Да. Даже если он говорит, я там мусульманин, я как говорю, что мусульманин. Ну ладно. Аслим кафир, да? Да, конечно, не куфар аслим. لكل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلزم الكافر كداء العبادات إذا أسلم بل تسكت تخفيفا عنه وترغيبا له في الإسلام لكل النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله известный хадис, что ислам стирает все, что было до этого. المريض نعم المرض لا يؤثر في المرض в действительности لا يؤثر في التكليف. Да, то есть аль-марад ля юассиру фит таклиф, то есть не воздействует на таклиф, илля баады ат тахфифати шарии, кроме как воздействует на некоторые тахфифат. То есть у человека, который болезнь, с него таклиф саума не снимается, но ему можно просто вот в этот процесс болезни не поститься. Понятно? Как сейчас, например, касукут или каями фисаля, как человек, если он болеет, с него, то есть он намаз не спадает, он просто, если он не может, стоя, сидя делает или лежа, да. То есть тахлиф в процессе тех, у которых болезнь по отношению к ним просто тахфиф, облегчение. Да, то есть он временно может не постится, пока не выздоровеет. То есть, или может стоя намаз не делать, и так далее, и так далее. То есть, подобного рода облегчения. Если молит, он вообще не будет поститься. Ну, вообще не может? Да, он, например, вот, будет ядер, будет, то есть, нельзя поститься. А, ну там уже эхаляв. То есть, он молит, да, он кормит за каждый день бедняка. Не, он мукалев уже вместо саяма кормит за каждый день бедняка и все. По отношению а к нему таклифа таким образом. Да, да. Да. Касукуд ль каями фисаля. Ваджаваз ль фитри лягу фи рамадан. То есть и разрешенность не есть. То есть есть, да? Во время Рамадан выходит сом, но возмещает сом, то есть когда выздоровеет. Амма тасаруфатуху аль-каулийяту аль-фи'лийяту фахуа фиха кас-сахихи тамаман. То есть, а что касается егошней тасаруфат, то есть аль-муамалят аль-каулийя валь-фи'лийя, то есть на словах или на делах, то он как здоровый человек, то есть вот человек болеет, лежит, ангины там чем-нибудь. И в процессе... Да, то есть, и если он какие-то тасаруфат, то есть, вот в этом состоянии что-нибудь продает или покупает, или лежит там у него болезнь, я не знаю, язва желудка, то есть, или ячмень там, да, вылез, или же каким-то образом, то есть, вот в этом состоянии, вешний тасаруфат, то есть, будь то кавли, амалия сахиха, то есть, если он в этом состоянии, дал развод жене, все, то есть он этот, или женился, наоборот, или выдал дочь замуж и так далее. Да. Фахуа кассахи, то есть тамам, илля фиумурин, кроме как в некоторых моментах. Минга анна марадаху инкана мухаввифан, вот тасаля биль маут, то есть эти все масаль также разбираются в книгах по фейху. То есть у человека болезнь, инкена муха, то есть махуфан здесь, извиняюсь. Аль-марадуль махуф — это человек, который при смерти. Аль-махуф, то есть, да, это от которого он умирает. То есть ему врачи сказали, все, ты сейчас умрешь скоро. Ну, угрожает, я устрашаю. Ну, да. Ну, не угрожает, да. Устрашает. Да. Вот Тасалибиль Мау, то есть все уже, он умирает, в общем. Кэна ли варастатихи и буталю табаруатихи и фимарадиль Мау. То есть его ж наследники имеют право отменить его ж табаруат, то есть во время вот этой болезни, фима задаля сулюси мин малихи. То есть то, что является больше, чем треть из его имущества. То есть человек, то есть узнали, что вот такой-то сейчас умрет скоро. Через неделю, например, он точно все умрет. То есть у него там рак или еще какая-то болезнь неизлечимая. И он решил, что он это, ну, а детей не очень любит, то есть или вредно, или еще какие-то лезет. И начинает сейчас давать все свое имущество направо налево раздавать, садака туда, садака сюда, чтобы детям ничего не осталось. Здесь аль-вараса, то есть наследники, они имеют право остановить его же не это. Да. Кроме как фима задаля сулюс, то есть его имущество все делится на три части, ему говорят, вот из этой третьей части можешь давать сколько хочешь, остальное не имеешь права, все. Останавливаются, да. Почему? То есть это, ну, это, как правило, возвращается к судье. То есть дети идут и жалуются, говорят, вот он сейчас вот так-то начнет избавляться от своего имущества, чтобы нам ничего не досталось. И судья разбирается, смотрит по состоянию. Если это действительно так, то судья накладывает запрет, да, говорит, ты имеешь право потратить только третью часть. Остальное, то есть, когда сейчас умрешь, да, то есть все будет разделено. Да. Если только наследники сами не разрешают ему, скажут, да ладно, пускай тратит. Да. В этом случае можно. Кэнли варсты, то есть здесь им, то есть разрешается и бутарлю табаруати, аннулируют его шни табаруат. Табару это благотворительность, как бы сказать, тому отдал, другому сюда отдал. Да. Да. Дар? Да, то есть подарить что-то кому-то или как-то отдать. في مرض الموت في ما زاد على الثلث من ماله وللدائن إبطال تبرعاته بفقد الدين. То есть и дайн должник, то есть тот, кто дал в долг, он имеет право ограничить, то есть пойти и сказать, то есть вот у меня вот такой-то в долг, да, он сейчас через 3 дня умирает, и все деньги начинают тратить, чтобы мне ничего не это. То есть судья накладывает хаджаб на его шнеет. Да. То есть говорит ему, ты можешь тратить сколько хочешь, но обязан оставить столько, чтобы хватило, чтобы отдать долг. ومنها أنه إن طلق زوجته في مرض موته صح طلاق. То есть и вот этот момент фукаха говорят يعملوا как это называется окубата нити. То есть ему как бы человек узнает то, что он умрет через неделю. И специально разводит, или через месяц, например, разводит свою жену, чтобы ей ничего не досталось. Ну, не любит ее или еще что-нибудь. В этом случае фукаха говорят, и она идет и жалуется, судья объясняет ему ситуацию, если это действительно так. В этом случае фукаха говорят, «Инталя казал уже того фимарады маутей саха», то есть «таляк», то есть, да, они его пропускают, говорят, да, все, «таляк достоверный, сахи, ты действительно разведен, но лякин тарису мингу инмата», то есть, но ты берешь его наследство. «Окубатан лягу». Да, даже если она будет уже не его жена. Ну, только в этом случае, да? Да, вот, да, подобных, да, то есть, когда видно, то, что он действительно делает это специально, чтобы лишить ее денег, наследства. Да. إن طلق زوجته في مرض موته صح طلاقه لكن تارث منه إن مات في مرضه ذاك. То есть вот эта болезнь. Это как же это выражение? Юамала маамала как окубат. Забыл я это выражение. Давно существовал, забыл уже. ولو خرجت من عدتها, то есть даже если она вышла من العدة до его смерти, до его смерти, то есть, она его уже не его жена, все равно может получить от него наследство. Но единственный халяв, если она вышла замуж, да, вот здесь халяв, вот здесь халяв, фукаха, здесь их телефон, то есть она мужчина Фильмарат Аль-Махуф разводит ее специально, чтобы она не получила от него это. Да, а болезнь у нее дотянулась таким образом, то, что ее айдда прошла тоже. Все, она полностью, то есть таляк баим, то есть полностью все, она имеет право выходить из-за другого. И вышла. Вот если вышла, здесь фукаха разногласит, берет ли она наследство или уже все, нет. Уже, то есть, в этом случае действительно не берет. А если не вышло, то берет. Да. Это все сами, когда зайдете в книги по фиху, будете читать. Иншаллах. Ляннаху муттахамун бяннаху акасада битталяк херманиха мирмират. Почему? Потому что муттахам, он обвиняется здесь уже обвиняемым. То, что он хотел вот этим разводом, что лишить ее минальмирос от наследства, умышленным специальным образом. Да. Асару духули тахта таклиф, то есть какие последствия, то есть человек заходит под таклиф, то есть становится мукаллиф. Иза балага шахсу акилян, то есть это халь. Закран кена унса. Это тоже джумль хали, то есть человек из-за балага, то есть аслуха балихан, халя ковни акалян, в тот момент, как он акал, то есть разумный, да, будь то это мужчина, то есть мужского пола, будь то женского, сабадат лягу ахкаму таля, то есть устанавливаются в отношении него следующие ахкамы, бишурутыха, то есть с их условиями, аль-ауалю, первый, тальзамху ваджибату шар'ия, то есть он обязан выполнять все ваджибат шар'ия, все шариатские обязанности, кассалят, асом, аль-хадж и так далее. Васахикку аль-исма валь-укубата аль-ухра الأخروية على ترك الواجبات وفعل المحرمات. И он становится быть достоин наказания и греха, то есть аль-ухровые, да, эфиль-ахра, которые. Аратаркил-ваджибат — за оставление своих обязанностей, или во фиал-мухаррамат, или за выполнение запрещенных действий. Понятно это все, даже. Халяфан фи кулли залика лигайр-мукаллиф. То есть вот в этом всем противоречит лигайр-мукаллиф. Гайр-мукаллиф ла истахиккуль-исма ва ла истахиккуль-укуба. Аль-ухравия — это которые фи ахара. Аль-укуба дуньявия — это которые вот эти дуни, как касас, или фидия, или дия, то есть, и так далее. Да? Аль-ухравия — это которые фи ахар. Ас-сани тан'акаду ибадатуху аль-мафрудату фардан, фала яльзимуху фи'лун ахара, ахару. То есть состаются егошние виды поклонения. Как они не состоятся? То есть, ну, происходит, в общем, это. Да, считаются, вот. То есть засчитываются егошние поклонения. Танакаду абадатаху мафрудату фардан, фала яльзимуху фи'лу ахра. То есть он не обязан больше ничего другого делать. Кажется, то есть если сделал намаз, все сделал, аль-хадж, то есть если сделал, бихаляфи гуэрли мукалляф. То есть вопрос гуэрли мукалляф. Если он и делал виды поклонения, халякавнихи гуэрли мукалляф, то он, когда становится мукалляф, обязан их делать. Да, как потом шейх объяснил, то есть если человек сделал хаджи, фаху гуэрли мукалляф. Хадж егошний сахих, он получает награду, но когда стал мукалляф, он все равно должен его переделать. А тот засчитывается ему как дополнительный. Фаинна хаджаху ла юджзиуху анил хаджин фарида. То есть если человек гэр мукаллаф, его ж не хадж, не засчитывается ему как хадж фарида, да? Бал ла будда лаху мин хаджатин ухра. Нет, он должен сделать другой хадж. То есть заново, когда стал мукаллаф. Это все понятно? Асалис юахазу бифалихи, то есть он наказывается за свои действия. Инфаля махуа мафихи укубатун хаддиятун лазиматху. То есть если он сделал то, в чем укуба хаддия, то есть наказание хаддан, то есть как зина, например, или воровство, например, то есть то действие, в котором хадд, то есть какое-то наказание, да, то есть как например, оклеветал мусульманку прелюбодеянием, или выпил хамр, да, то есть его поймали, или украл что-то, или сделал прелюбодеяние и так далее. Лязиматва, то есть становится ему в отношении него обязательно. Камаль ляу зана аусарика, то есть язимун кусасу ин каталя маасуман, то есть если он убил того, кого нельзя, того, чья кровь была запрещенной. А если он убил кафира, то есть простого, который харби, то для ишкаль. Инкатера маасум, то есть, и поэтому шейх сделал этот кавит маасум, то есть, ну, это все фукаты так говорят. Яльзман кисасан инкатер, то есть, если он убил того, чья кровь является запрещенной. А у катера аминху адум, то есть, или он отрезал какой-то орган тела у того, чья кровь является запрещенной. А у джарахаху, а у дарабаху, то есть, если он его ранил, или он ударил, бихляфи гайруль мукалляф, противоположность гайруль мукалляф. Это все понятно, даже это не трудно. Араби юахазу биакуалихи, то есть он наказывается за свои слова. Фасиху заваджуху ва талякуху ва назаруху ва икраруху. То есть юахазу, то есть и наказывается за слова и является достоверным, если он женился, то есть мукалляф. Ин, то есть если он тазаводжа, то есть или таляка, то есть или развел, то есть или дал обет, то есть или икрар какой-то, да, то есть сказал то, что да, то есть вот это надо, или вот это, или тот вон то это должен, или я что-то должен, или я что-то не должен, и так далее. Вот ашеху тасаруфату гульма алиету, и является достоверным его шни финансовые взаимоотношения. Мин бэйн ау иджаратин, ау хибатин, ау вакфин, ау садакатин, ау иаратин, ва такаббулин, ва ватакаббули вади атин ванахви залик, то есть и являются достоверными его финансовые какие-то взаимоотношения, будь то торговля или джара, да, или хиба, то есть подарил кому-то что-то, или ему подарил, а вакф, то есть, да, это все понятно, а иар, иар это дать кому-то чем-то попользоваться. Нет, нет, просто дать попользоваться. Да, да, временное пользование. Вот такой, блин, вадиа, то есть, или принимать от кого-то что-то. Вана хазарак и подобное этого. Лакин яштариту ли сихати за шарафати иль малиети маль булуги айякуна рашидан. Единственное, что является условием для достоверности взаимоотношений, то есть финансовых каких-то взаимоотношений вместе с тем, то, что он был балиг, чтобы он был рашид, да, то есть чтобы он был рушд, как мы об этом говорили, да, это рассудительность. То есть человек может быть балиг, то есть совершеннолетний, акль, в общем, да, то есть он уже становится мукалев, обязан делать намазы, но он нерассудительный. То есть, что попало, может пойти купить, что попало там продать и так далее. Все, что блестяще увидит, пойдет купит. То есть не может рассудительно, умно распоряжаться финансовыми деньгами и так далее. То есть покупать только то, что нужно. То есть покупать всякую ерунду и так далее. То, что на глазах пойдет. Как это можно иногда наблюдать. Хайнбалага. Да. Нам фаинбалага гайра рашидин ай сафиган. То есть гайра рашид, он по-другому называется сафи. То есть нерассудительный человек, глупый, да? Человек он называется сафи. То есть это легкомысленный глупый человек. Юнзару биги иля ан нам. Да, гайра рашид, это наверное хальский, ай сафиган. Юнзару биги иля ан ан рашида яршуду даже илян яршуд того рашид нам то юнтазру, извиняюсь, юнтазру, да, то есть юнтазру бихи илян яршуд, то есть ему останавливаться, то есть пока он не станет, то есть рассудительным, он может быть балиг, как человек достиг в 14-летнем возрасте, например, 15-16 стал мукалев, то есть да, мукалев ляшкаль, но он не в состоянии разумным образом, рассудительным распоряжаться своими деньгами. И они у него есть. То есть ему, например, в детстве дедушка что-то подарил, да, или еще. Если ему сейчас это отдать, он его это. То есть там цех какой-нибудь или завод, или не знаю, фирму, или еще что-то. Или просто деньги. Он же пойдет тратить там на всякую эту. Да, да, да. В этом случае его ж не отец, или тот, кто является старше рашид, он имеет право алинтидар, то есть не выдавать ему, то есть не отдавать ему в его подчинение распоряжение, пока тот, то есть станет рашид. Единственное, что, то есть из финансов он может ему выдавать на мелкие карманные расходы. Да, там. Я не знаю, что-нибудь, такие разные вещи, то есть, покупать это. И то же самое женщины, да, иногда бывает так, то что женщина, да, если дать деньги в руки, ей сразу срочно нужно что-нибудь купить, срочно, то есть, да, в обязательном порядке, да. И в этом случае муж, и если у нее есть ешние деньги, муж имеет право не выдавать ей ешние деньги, если знает то, что она не будет распоряжаться ими разумно. Она будет тратить на всякие, то есть на глупые вещи, на ненужные, то есть на все подряд, там ей срочно нужно туфельки какие-нибудь купить обязательно, а потом уж те уже запылились. Или еще, то есть какие-нибудь подобные. То есть в этом случае муж имеет полное право распоряжаться ее деньгами. и покупать ей, видя, что ей действительно нужно и необходимо. Да. فإن بلغ غير رشيد أي سفيها ينتظر به إلى أن يرشد نعم من باب كرمة وفي تلك الفترة يكون حكم تصرفات المالية الدارة له أو دائرة بين نفع وضرر كحكم الصغير. То есть в этом случае положение его шних, то есть финансовых каких-то операций, то есть да, или взаимоотношений, которые являются вредными для него, то есть приносящими ему вред. Да, и аудайра, то есть или вращается среди пользы и вреда, то есть там есть и определенная польза, но есть и определенный вред, как хокми сагры, то есть как хокм маленького человека, да, то есть, который мы проходили, то есть либо останавливаются полностью, то есть у джумгура, а у ханафитов возвращается к вали, то есть он смотрит, оставит ли эту торговлю действительно или нет, то есть и так далее. Леколи и тааля вабталю льятама хатта иза балагу никаха фаин анасу минху руждан. فادفعوا إليهم أموالهم. Да, то есть فابتلوا يتامى, то есть فابتلوا امتحنوهم, то есть смотреть, да, делать им как бы имтихан, то есть проверять. حتى إذا بلغوا النكاح فإن الناس منهم رشدا, то есть если вы увидите, чувствуете у них то, что у них есть рушд, да, то есть он рассудительный, умный человек, فادفعوا إليهم أموالهم, то отдайте им их имущество. И بنص الآية, то есть بمفهوم الآية, فإن لا يكون رشيدا, то есть то соответственно не отдавать им их имущество, почему? Потому что они погубят без толку и без пользы. Амма фи аль-ибадати валь-укубат фа хукмухум хукм балиг мин аль-укра, то есть а что касается в видах поклонения и фи аль-укубат наказаний, то их не хукм хукм балиг тамаман. Каида адаму таклиф ля тальзиму адаму хокму львады, то есть адаму таклиф не обязывает отсутствие хокму львады. То есть вот этот пункт является достаточно важным. Кулю инсан куль на фи ма такаддама иннаху гэра мукалиф ля ямна ан янса башару фи аляху ау васфаху сабабан ли хокмин таклифи. То есть он приведет, например, фамисалю насмилю фи аля сабабан ан яксира тифлю или айю кассира тифлю саяратан ливайрихи ау ютлифу шайан ау яктуру нафсан амдан ау хатан фаля юахаду фил ахира аля фиалли залик валя язиму кисас валякин якуну фиалу сабалан ли вуджуди аддаман. То есть аддаман это хокун вадай, да, и поэтому аль-каада адаму таклиф ля ясталзиму адаму хокму вадай. То есть адаму таклиф, если отсутствует таклиф, это еще не говорит о том, то, что он, значит, спадывает с него ахкам аль-вадайя. Да? То есть как, например, ребенок сломает чужую машину, или что-то испортит, или убьет кого-то осознанно, или ошибочно, то он филь-ахира не наказывается, но валя, то есть и не делается ему кисас. Но валякин ля якун фиалу сабабан ли вуджуб валякин якун фиалу сабабан ли вуджуб ли вуджуби аддаман, то его шнее действие будет причиной обязательства, что он должен это возместить. Если не он, то его шнее вали. Ваказаль маджнун ван наим ван нахрин, то есть также и маджнун и наим. Если человек во сне кому-то, не знаю, там нос разбил ногой. Да, если кто-то рядом с собой должен будет спать. Ваказарака дабба, и также животные из-за инфаратат ва атляфат. То есть если она убежала, развязалась, там корова, например, сбежала. Через забор перепрыгнула и поскакала. Да, фатляфат азаран, то есть и растоптала чей-нибудь огород, например. А корова сорвалась и бегала, скакала по полю. Растоптала. Лям якун, и там огурцы, там баклажан, еще что-нибудь. Фатляфат заран. Лям якун физалика исмун яльхаку сахиба. То есть на ешний сахиб, на нем греха не будет. Почему? Потому что эту корову привязал, то есть закрыл дверь и так далее за забором. Она сорвалась с цепи, то есть перепрыгнула через забор. И у соседа растоптала огород, например. Да. Ляна гуляфия, ляна, почему? Потому что ничего не сделал. Но я ему дома, но он должен возместить. Должен возместить. Я ему дома, но маталяфа, бисаба беги, залика, фибадля хваль. То есть. В некоторых этих. Почему? Потому что иногда судья может, то есть, снять с него доман. Ну, это разные ситуации, там нужно смотреть и разбираться, что там испортил, каким образом, как и так далее. Иногда, например, тот, кому он, если корову что-нибудь испортил, сам оставил, то есть, как, например, человек местом, например, корову возвращается с пастбища. И все знают то, что, например, на Магриб в это время стадо коров возвращается с пастбища и расходится, да? Да, по домам. И он в этот момент на этом проходе оставил что-нибудь там. Я не знаю, машину там или еще что-нибудь. И коров пока шли, да, то есть он это, что-нибудь ему задели, сломали там, открутили колесо или еще что-нибудь. Да. Аптечку. Вы вытащили магнитолу и так далее. Да. Да. В этом случае хозяева коров, то есть не несут ответственность. То есть подобного рода случая. Или как вот иногда в мечетях бывает человек, то есть очки или телефон перед собой на пол кладет. И да, или здесь, или после намаза кто-нибудь идет, встает, он сидит еще, у него очки лежат, и наступил на них. Не возмещает. Почему? Потому что это не место для очков, ты не должен был класть. Почему после намаза люди начинают ходить, выходить из мечети и как правило, может не смотреть на под ноги. В этом, а ты положил их прямо на проходе, где люди ходят. В этом случае не возмещает. И подобного рода ситуации. Или, например, человек оставил огород незакрытый. И туда там стадо козлов зашли и съели там. Это, да. Всю капусту, огурцы, помидоры там, все это съели, да. Да. И подобного рода в этом случае, а почему? Потому что сам является причиной этого. Ва мин хазаль баб анна сагира таджбу закату фи малин, то есть масаля халафия. Но Аллаху Аля Валин, все-таки, наверное, более правильным будет это то, что маленький с их денег выплачивается закят Аллаху Аля. Уминхат аль-баб ан-насагира таджбу закату фи малихи. Ляннаха мутааллакатун би вуджуби ан-нисаб. Да, почему? Потому что это то есть хакуль маль, и он связан с вуджуби ан-нисаб. То есть, если имущество достигло нисаба, с него выплачивается, независимо от того, чье это имущество. Ляннага, но факт в том, что Колю Шакани тоже очень сильный, вообще сильный. Фисель Джаррар, то есть он очень сильные доводы подпривел на то, что Маджнун и Сагыр не выплачиваются с закят, не берется. Да. Да. Почему? Потому что если сахир, маленький ребенок родился, например, и дед ему там деньги подарил. Да, или то есть что угодно. И, например, подарил ему 100 тысяч динаров. И пока он достигнет совершеннолетия, вырастет, если оттуда постоянно брать закят, брать, то есть у него очень сильно уйдет, и ничего ему не останется. То есть и основа в имуществе детей и сирот и так далее, это хорма. Не просто хорма, а сильная вообще. Одно из самых страшных — это взять хотя бы одну копейку, то есть из денег и сироты. Ну, если ты на это мнение, то да. А если да. Сильный халяв. Да, если на имущество работает, да. Пока он болел, не сами. Да. Не, если прибыль приносит, то нет. Если просто деньги лежат, не приносит прибыль. Вот ему надо выплачивать закят. Даже если он, кстати, он пока свою руку не делал, потому что он не может распоряжаться. Вот этот воин должен платить, да? Это ответственность на воин, да? Да. Он должен платить. Да. Ну что ж, только Аллах, ну что ж. Мы же на него деньги, да? На ком? Вот если мы например, примерно, ребенок. Ему подарили в магазине, там кого-то, какой-то имущество. И опекун взял это в свои руки. И вот пока он не достиг больного, он застарел или там, да, банкрот стал, что. Если это, то есть, когда Аллах Машия Афаль, то нет. А если по его причине? По причине вали? Да. Ну, должен разместить. Что потом он да. Если это только не его сын. Сын не возмещает. Нет, сын не возмещает. Так, да. Нет, сыну только, отец сыну, все остальные ему возмещают. Да. Но вамин хадиль баб анна сагир тежбу закету фималихи ляннаха муталлакатун би вуджуди нисаб. Ва каза тальзиму закету фитр фималихи. То есть и также закет. Но это все тежбу, то есть закету фитр бин насу хадис. Почему? Потому что это хадис пришел, то, что закят фитр, также было кабир у сагир, то есть вазакр и унса и так далее. А мисалю насби львосфи сабабан, то есть каким образом, то есть шариат устанавливает какой-то львосф причины, да? Ан ясбута ли сагири ауль маджнуни ль мираса, да? То есть устанавливается для сагир или маджнун наследство. Ликовнихи зауджан лильмара, лильмарати мутаваффати, аукариван лильмей. То есть из-за того, что этот сагир является заудж для женщины умершей. Да? Или маджнун. Бывает такое, то, что муж с женой, то есть или мужчина с женщиной поженились и так далее, и муж потом маджнун стал. И жена его умерла. И то есть он, соответственно, получает наследство из ее имущества, если таково имело место быть. Да. Аукариван или мэй, то есть ли родственник для мэйта. Вот также бы фиималихи анна факатау лизауджатихи ау абавейхи инкэна факайрэйни вакэна хуа ганийен. И является обязательным фималихи аннафака, то есть маджнун, у него есть имущество. Он обязательно, то есть вот также бы фималихи аннафака, то есть верующим имущество является обязательным брать и расходовать на жену, если она это. Лизауджатихи, ау абавейхи, то есть или его родители, инкэна факайрэйни, то есть если они богатые, а он, если они бедные, а он богат. То есть он хоть маджнун, но или ребенок. То есть у него денег